Глава 21. Уж после Пасхи это барню мы отправили. У бариного приятеля дача хорошая была там, в Крыму. Он и дозволил у него жить. А барину операцию велели. А он погожу да погожу, перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет, горький суп. Да чем вы меня кормите без барни? И ножи воняют. И салфетка мышами пахнет. И похудел, и почернел, узнать нельзя. Взглянул на него, не жилец и не жилец. Глаза уж не живые стали, туда уж смотрит. Стал ему говорить, надо докторов слушаться. На операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зеркалов все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все бывало, а что, сильно я похудел? И спрашивает, чего? Слепому видно, кости-то исхудали даже. Говорю, одни лопатки торчат. Да, говорит, плохо дело. И платье на нем чисто на вешалке. Собрался на службу, воротился. Нет. Кончился я, няня, дай-ка мне содовой. Повернулся к стенке и содовую не стал пить. И скучно у нас стало. Чисто вот у покойник в доме. А у нас рыбки в аквариуме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажешь, рыбок бы покормили, развлеклись. Что вы с мыслями все сидите? Какие уж мне рыбки, теперь все равно. А раз стоит у окна, глядит. Погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протирала. Вот он и говорит, счастливые. Ситный-то как едят. Может, говорю, ситничка вам желается, схожу, куплю? Не до ситничка мне. Завтра меня резать будут. Я даже затряслась. А он мне, все может случиться, я тебе укажу. Повел меня в кабинет, показал, бумаги какие взять, сколько денег осталось, и письмо барыне, чтобы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, к Аполиту бы я сходила, а он напишет. Пошла я к нему. А жильцы, степенные такие люди, говорят, хотим вас остеречь. Шайка у него собирается. Страшные все ходят. Ограбить, может, кого хотят. И бомбу у него видали, и пистолет, а его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, письмо бы сестрице надо, а он... Не до ваших мне пустяков. Стал его корить. Из хорошего семейства. А люди, вон, говорят, шайку завел. А он смеется, не шайку, а цельную лохань. Что, хорошая теперь жизнь? Ну вот что, нянька, мы крепкую власть поставим. Будешь благодарить. Ты, говорит, настоящая пролетущая. В трубу пролетела. Смехом все. Я тебе дом скоро подарю, только помалкивай. Он всегда добрый был. Подумала я, может, они царя хотят поставить опять. На барина-то он серчал. Спрашиваю его, зачем пришел? Говорит, по тебе соскучился. И письмо обещался написать. Поставил самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу, а Полита нет. А он в гостиной стоит, смеется. А на полу грамотка с гусем-то в клочки изорвана. Я так и обомлела. А на стенке картоночка висит. Кулак углем написан. А он умел хорошо нарисовать. И лошадок рисовал, и цветочки. Да не простой кулак, а кукишку сует. Вот им ихнее звание теперь. Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает, что угодно. А тот на стенку и показал. Были гуси, а теперь без перьев. И ушел. Ничего барин не сказал, только заморщился. Барни-то знакомые. Не, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала как-то иногородняя, красивая такая, модная. Как его увидала, так и попятилась. Посидела минутки две, ушла. Барин говорит, вот, заболел, никому и не нужен. Одна ты, нянь, меня жалеешь, а меня и жалеть не за что. Каждого человека, говорю, жалеть надо. Головой только покачал.